Возопил на весь двор десятник Семен, даже верещание подраненного Литвина перекрывая. Дверь донжона отворилась, и четверо навиков устремились к бочкам, за которыми была спрятана вундервафля. «Хреновая задумка», — сразу понял Иоганн. «Не, задумка хорошая, про овраги забыли. На дворе, на дороге у пушки валяются трупы и раненые Литвины. Пушка же — это не тачка одноколесная из будущего. На ней между холмиками не половируешь». Пацаны останавливались, оттаскивали с дороги холмик, чтобы прокатить орудие 3 метра и уткнуться в следующий. Точно так же и с коляской инвалида. Колеса не на резиновом ходу, и передние не на подшипниках. Все скрипит и тормозит. Иван Федорович уже решил, что кирдык, тут к ним писец и подкрадется. Глава 21. Событие 61. С того места, где Иоганн прятался от злобных взглядов литвинов, отлично был виден и двор замка, и дорога в сторону русского села. Если вертеть головой туда-сюда, то можно в режиме реального времени наблюдать, как тащат тюфяк, не путать с матрасом и тюфянче, сыновья погибших русских ратников, к воротам с этой стороны, как поняв, что «караул», им кричали всадники, направляют коней к распахнутым воротам с той стороны. Где-то должны 2 вектора пересечься. Прорав «Ратуйте, засидка!» Вырвавшийся из засидки лыцарь стал заваливаться, норовя выпасть из седла. Стрел в нем торчало с пяток точно, но не упал. Нет, упал, но не он. Грохнулся на бок конь, в него тоже стрелы прилетели, и этим своим падением Литвин от провала операцию «Горячая встреча» спас. Рыцари вынуждены были остановиться прямо напротив ворот, их товарищ грохнулся, и оба лежачих полицейских и конь и лыцарь продолжали взывать о помощи и ржать от боли. Остановились литвины, соскочили 2, видимо, оруженосцев, и оттащили с дороги раненого, ну и коня. Того проще. Он попытался подняться, скакнул из дороги, войско убрался. Правда, потом снова упал, прижав одного из оруженосцев к матушке земле. Теперь 3 голосили. Все эти секунды, даже минуты, позволили навикам выкатить орудие и Самсона на нужную точку, а самим занять позицию за створками ворот, чтобы после выстрела сразу их закрыть. «Все! Избушка на клюшке!» Не отвлекаясь больше на коней и раненых, литвины продолжили путь к воротам. Ворота широкие, где-то 2 метра одна створка, а в сумме все 4. Но больше, чем вдвоем, сразу не въехать. 2 въехало, а дальше получился затык. Не сообразили рыцари выстроиться в колонну по 2. А если и сообразили, то не тренировались. Бабах! Ух! В замкнутом пространстве двора прям о-о-о, как громко получилось. Все вороны и галки повзлетали и бросились прочь вдоль дороги, обгадив выстраивающихся рыцарей. Но это такая малость! В смысле, сверху летело мало, а вот фас лыцарям полетели камни, силой взрыва в стволе разогнанные до серьезных скоростей. Жаль, калибр не 300 миллиметров. 2 десятка всего камней. Каменный дроб врезался в первых людей и коней, кого поранил, кого убил, но точно всех на землю повалил. В это же время навики начали закрывать ворота. В это же время арбалетчики старого зайца открыли огонь по 2 литвинам, успевшим заскочить в замок. В это же время остальные счастливые обладатели луков и арбалетов материализовались на площадке барбакана и стали стрелять по сгрудившимся у ворот рыцарям. В это же время со стены правее донжона туда же, в организовавшуюся на дороге пробку, и дротики полетели. Пусть на излете, пусть только поцарапают лошадей или воткнутся в ляжку всадника, но плюсик в карму. Литвины, те, что во дворе, погибли быстро и без лишних мучений. Ветераны всего по две стрелы арбалетные на каждого и истратили. Истратили, взвели снова, вставив ногу в стремя и с хеканьем натягивая тетиву, и по лестнице бросились на барбакан. Как же, там такая веселуха и без них. Еще поубивают всех ворогов, им не достанется. Веселуха заканчивалась уже. У рыцарей был, видимо, командир, и был он не последним дураком. Не первым, но и не последним. Уже через пару минут интенсивного обстрела его и его людей из лука, арбалетов, даже засыпания копьями, не дурак, сообразил, что так и погибнуть можно, а в замок теперь один черт не попасть. Открытые ворота выкинули фортель и закрылись. «Видходивший, всем видей ты!» Голос точно командирский, даже кони на задние лапы присели. «Укни ноги, а ты послушай этот рык и сам на задние лапы присядешь. Конь не Нива, у него задник скорости нет. Опять же дорога, замок чуть выше остальной территории окрестной построен. И, видимо, был здесь небольшой холм, на нем и воздвигли. А дорогу, чтобы высоты уравнять, сделали на насыпи. Не пропасти с обеих сторон, и дорога широченная, 10 метров. Ну, 8 точно, но все-таки по краям хоть и пологий склон, но кое-где до 3 метров перепад высот. Потому либо падать туда, ломая ноги животным о себе шею, либо разворачиваться все вдруг. Не научились. Кони, напуганные бабахом, плохо подчинялись командам и норовили укусить соседей и даже кусали. Пару животин все же соседи столкнули под горку. Один вывез и себя, и всадника, а второй оступился и полетел через голову седока, переломав тому все, что можно. А стрелы летели, а копья падали, а тетивы луков вжикали, а Иоганн кричал: «Бей, гадов! Хрен вам, а не комиссарского тела!» Броуновское движение потихоньку превращалось в направленное, как струя воздуха из сдувающегося шарика. Литвины устремились в сторону русского села. Что можно сказать? А сказать можно, что победа не полная, а еще, что барон фон дер Зайцев неправильную дорогу построил. Не был военным инженером. Была бы она 4 метра в ширину и склон круче, и вся сотня литвинов там бы и осталась. Но чего нет, того нет. Примерно половина рыцарей сумела развернуть лошадей и, объезжая менее удачливых товарищей, вырвалась из-под обстрела. Часть при этом средства передвижения лишилась. Конь, как, впрочем, и кобыла, больше человека, а значит, процент попадания стрелы копий в животных выше, чем в людей. «Да будь все наши здесь, и мы бы сейчас вслед отступающим вылазку сделали, копьями бы раскидали их и в бегство обратили», — вздохнул стоящий рядом с Иоганном на барбакане Семен. «Ничего, дядька Семен, дети подрастают. Эван, какую кучу лыцарей наложили. И во дворе еще, пусть это и не победа, но по мордам мы им дали от души». Событие 62. Пока литвины стояли на околице русского села, Иоганн решил посчитать убитых. Не получилось. Часть сверзилась с дороги на ту сторону к реке, и там, чё и как, неизвестно. На виду 57 коней, при этом часть ранена. Лежат, ржут и жалобно дергаются, пытаясь подняться. Жалко лошадок. Самих же ворогов пока получается 48, но это тоже без тех, кто к реке свалился. Озвучил он эти цифры совету. Когда рыцари отошли, то Генрих фон Лаутенберг решил очередной совет в филях организовать. Любит он это дело, только дай поговорить. На совете все те же товарищи. Старый Заяц, он же Ганс Шольц, Трифона, фон Бок, фон Лаутенберг и фон Кисель. Плюсом десятник Семен и Отто Хольте, а, ну, еще барончик Иоганн. Вот Иоганн высокому совету цифры и выдал. «Небо на глазах затягивает», — указал Семен на тучи, ползущие с заката. «Солнце в них уже спряталось, и при такой скорости за час все небо затянет. И тучи черные, явно дождевые. Если дождь пойдет, то, может, они дорфы не будут жечь?» — глянул на небо Кисель. «Они его и так не будут жечь», — хмыкнул Семен. На немецком он говорил хреновенько, с ужасным акцентом и коверкая слова. Даже часть русских вплетал. «Конечно, они ведь там лагерь устроят, и нам нужно в этот лагерь ночью наведаться и покусать их». Сена и Аганна уставились. Это он без позволения старших указивки начал давать. «Они поставят дозор на дороге и на околице. Я бы поставил», — покачал головой управляющий. «В оружейной есть веревочная лестница. Можно спуститься со стороны реки со стены и идти вдоль берега до камышей. А камыши уже с той стороны деревни, и литвины нас оттуда ждать не будут. А если дождя еще не будет, то мы с луками и арбалетами их много положить можем. Они ведь не пуганные. Выбегут из домов, в которых на постой стали, на шум в голом виде, с одними мечами. А потом...» Отто Хольте явно был сторонником обороны. «Потом уйти в камыши, а под утро, когда они угомонятся, так же вдоль реки и вернуться, подняться по лестнице». «Пацаны несмышленые одни, полягут». Генрих выглядел усталым, даже разбитым. Ну еще бы, двое суток толком не спал и весь день сегодня на ногах. На ноге. А нога-то болит. Видно, как морщится, переступая на короткую. «Я с ними пойду, и Перун». Семен на это по-другому смотрел. Там его дом, а в этом доме ворог, и у него семья за рекой, которая без огня сидит, а тут осень вон с запада надвигается. С запада всегда всякая хрень лезет. «И я со своими». «Я тоже», — грохнул себя по петушиной грудке фон Бок. Яган за ним наблюдал во время боя. Вполне нормально он из лука стрелял. Худоба не мешала отправлять стрелу за стрелой в литвинов. «И когда пойдете?» — принял предложение барон. «Только сумерки сгустятся. Они готовить будут еду, отвлекутся. Семен тоже черный весь, и ему эти два дня тяжело дались. Не излечился еще до конца». Притащили лестницу веревочную, закрепили на стене со стороны реки и стали на тройки делиться, стараясь, чтобы в каждой был опытный воин и арбалетчик. 8 арбалетчиков и 9 лучников у них. Набралось аж 6 троек. Семен пошел не с луком, а с 4 короткими копьями-дротиками. Тучи приближения сумерек ускорили. Вроде только небо еще синело, на востоке тут бамс и... темнота почти полная. «С Богом!» — перекрестил их Перун. Он не пошел. Пробасил, что толку от него не будет, а вред точно. Нет еще сил. Хотел ли Иоганн пойти с пацанами на вылазку? Нет. Он никакой не спецназовец, даже в армии не служил. Ну, хотя военную кафедру закончил в институте, и потом какие-то мифические сборы были, после которых ему присвоили даже старшего лейтенанта. Звание есть, опыта нет. Из лука он стрелять не умеет, да и сил натянуть тетиву нету. Из арбалета тем более, там силы еще больше надо. Наверное, изобретены уже арбалеты с козьей ногой даже с воротом, но у них таких нет. Не рыцарское оружие. Оружие крестьян. Выше этого был барон фон дер Зайцев. Вот дали бы Иоганну калаш, вот тогда бы он... Но черт его знает. Смотреть, как убивают врагов, и самому выстрелить в человека, хрен его знает. Если только его жизни будут угрожать, а стрелять первым из засады... Нет, скорее всего, не смог бы... А вот теперь, когда они ушли, было время у Иоганна подумать. И думы были об оружии. Нужно найти в Риге оружейника и заказать или купить арбалеты с воротом. Ну, 100%, что не дешево, но деньги есть. И теперь, когда приличный кусок пляжа освободили от водорослей, можно надеяться на янтарь. Опять же, страда закончилась. Значит, пацаны освободились и могут вполне заняться пережиганием водорослей на золу, а потом и мыло сварят. масло куплено, все есть, вари не хочу. И цена заоблачная. Можно даже шикануть и купить себе пистоль. Никаких колесцовых замков еще нет. Кремневых, тем более, если есть, то фитильные. Порох? Но это на пушку нужно много пороху, а в пистоле сколько там? Несколько грамм? Не разориться. Не, даже пару пистолей нужно купить или заказать, пока... Как там у Д'Артаньяна звали слугу? Планше? Грибо? Планше. Пока планше один заряжает, он из второго палит. Во! Еще нужно себе планше организовать. Событие 63. Дорф или Русское село, оно в одну улицу вытянуто вдоль реки на добрых 1,5 километра, и практически сразу за ним через эти камыши и пойменный луг начинается Дорф Кемерн. Где себе литвины место выбрали для ночлега, непонятно. Костер горел на дороге, но что бы это могло значить? Не лезут в дома? Боятся? Или это они выставили стражу? Эти дурни костер развели. Даже не знающий физики дебил понимать должен, что тебя у костра видно будет, а ты и в паре шагов от себя ничего не увидишь. Тем более, если на огонь будешь смотреть. А может, это засада? Развели огонь, а сами за палисадами в кустах сидят и ждут немцев-перцев. Всем новостей хотелось. Все вглядывались в костер этот и его окрестности, все вслушивались в ночь. Стучал где-то в лесу дятел, кричали утки, еще не улетевшие в свой Китай. А вот звяканье оружия и криков предсмертных слышно не было. Час прошел, как день пустой. Царь женился и занесло. Но час точно прошел. Два прошло. Иоганн устал вглядываться в ночь, костер там догорал, и в него свежих дровишек не спешили подкидывать. Глаза у пацана сами стали закрываться. Решив, что упасть с привратной башни от того, что заснул, будет не лучшим окончанием новой жизни, еще замерзнув, это днем было бабье лето, а теперь уже холодная осень вокруг, Иоганн пошел спать. Ну, чем он может помочь? И не понадобится эта помощь. Ну точно, не имея луковых арбалетов с одними мечами, литвины на штурм замка не пойдут, тем более после вечернего ополовинивания их отряда. Придут лучники и арбалетчики, должны быть такие среди жемайтийцев, вот тогда и последует штурм. Проснулся пацан от холода и шума. Сначала от холода. Рамы, затянутые, но очень слабо прозрачным бычьим пузырем, в его окна бойницы еще не вставили. Вполне тепло было. Теперь с них лился холод, сырость и дождь. И дождь, так дождь. Ливень настоящий. Шумел и, ударяясь о карниз, затекал в комнату барабаня, полежащую у подоконника кераси. Вставать и вылезать из-под одеяла не хотелось, но лужа ему тут тоже не нужна. Рамы давно заготовлены и стоят рядом, остается только вставить их в гнездо, в пазы и закрепить деревянными задвижками. Иоганн высунул голову в бойницу и тут же ее отдернул, отскочив от окна. Мгновенно мокрой голова стала. Сунул не потому, что дурень. Какой-то железный звук послышался сквозь шум дождя. Вставив рамы и надежно их закрепив, парень пристушился, не повторится ли шум. И тут загалдели на первом этаже, и громче всех старый заяц басит. Значит, вернулись, и лязг железа не послышался ему. У него же окна выходят на реку, и именно почти под ними, и перебрались на ту сторону стены разведчики или диверсанты во главе с Семеном по веревочной лестнице. По ней, выходит, пару минут назад и поднимались. Иоганн, пытаясь перепрыгивать по две ступеньки, бросился вниз. Гритницкая, куда пацан чуть шею себе не сломал, спикировал, промахнувшись мимо очередной ступеньки. Не сильно большое помещение. 6 метров на 4, но край на 5, так еще нары стоят по углам. Сейчас в нее набилось человек 30. Всего в замке осталось 41 человек, включая Иоганна, и все, за исключением смены стражи на Барбакане и Донжоне, где бы в это время ни находились, устремились в Гридницкую, куда завалились мокрые и грязные диверсанты. «Рассказывай!» Ворвавшийся одним из последних, барон прихромал к Семену, пристанившемуся к стояку нар. С десятника стекали потоки воды и образовывали на деревянном полу грязную лужицу. Ну, от остальных лужицы тоже расползались, так вскоре весь пол будет на болото похож. «Фух!» — выдохнул Семен и открыл было рот, но Генрих отвернулся от него и рукой махнул. «Тебя понять невозможно, — говорит ты, старый Ганс». «Я?» Шольц осмотрел всех в Гридницкой. Стоял народ в притирку почти друг к другу, и только Иоганн занял привилегированное место, усевшись на ступеньки лестницы. «Да говори уже!» «Скажу, так себе удача. Толком ничего не успели, дождь начался, а в дождь ни арбалет, и уж тем более лук не стреляет». 10 или 11, влез все же Семен. «Ну да, может и 12, но не больше. Мы к дому подошли, а там на страже двое стоят. Сидят. Их из арбалета успокоили. Один